Всем здравия! С вами Народное славянское радио. В студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Олег Геннадьевич Панько. Здравия! Здравствуйте! Для начала, как всегда, я хочу, чтобы ты немножко рассказал о себе, потому что занимаешься частыми лекциями, поездками, семинарами, встречами, ну, тем, чем и должен заниматься сподвижник. Сподвижник того, что связано с нашей культурой, славянством. И хотелось бы несколько слов, чтобы ты о себе рассказал. Как ты докатился до жизни такой, и почему теперь перекатываешься с одного угла Руси в другой и всем что-то рассказываешь? Да. Мы, Олег Геннадьевич, родился на Алтае. Предки жили все с Алтая. Ну, как всегда, я в 1966 году родился, 9 августа. Срочную службу служил в Афганистане, в мотострелковых войсках, в разведке. Затем служил в спецподразделениях МВД, Осетия, Ингушетия, Чечня, Дагестан, Москва. И задумывался, почему мы так живем. Разговаривал с народом, там, с ингушами, с чеченами, с таджиками, узбеками. Никому война не нужна. Стал думать, кому. И понял, что без знаний, без обычаев, без традиций, без культуры мы ситуацию не изменим. Супруга, четверо детей. И в 1995 году мы попали к духовному наставнику, учителю Сечкину Сергею Александровичу. Вот он мне народный... Знахарский канал, целительский передал. Мы занимаемся народным целительством. Народный целитель – это не тот, кто руками машет, а тот, кто соединяет единое целое нашего рода. Половина мужского, половина женского. Только мужчины и женщины могут ребенка родить. И дети рождаются от любви. Не от молитв, не от мантр, не от поклонов, от любви. В 1998 году имя наречения получил. Тоже от Сергея Александровича. Имя Всеслав. Затем второе. От другого учителя, я его пока называть не буду, Радослав, рождающий славу. В 2000 учитель нам сказал всем получать высшее образование. И перед тем, как уйти на пенсию, ну, так как я в горячих точках был, поэтому с 2002 в 35 лет ушел на пенсию. Я поступил в университет, закончил Алтайский государственный университет, преподаватель истории, являясь историк-исследователь летописи ведической культуры, семьи родов, наследия предков. Затем получил второе образование психологическое. С 2005 года ездил в Европе, Германия, Австрия, Швейцария, Италия. И до 2018 года. И с 2018 года занялись Россией. Вот уже два года ездим по России, по нашей. И 2020 год, он очень интересный. Каждый год интересен. Вот что мы сейчас посеем, то будем веками пожинать. Сейчас время Че, согласие триединства. И вот как раз я сегодня хочу рассказать об русской азбуке, это русская письменность. Говорит, это русская не читается, все читается. Все лигатура. Все читается. Да, вот так несколько слов о себе. Дети единомышленники, две дочери, два сына. Тоже единомышленники. Ну, на Алтае, кто на Алтае, кто где. Придет время, они тоже разъедутся по миру. Хорошо. А почему все-таки азбука? Почему этрусская? Почему не стандартная современная азбука, а вот этрусская? Я много изучал, я знаю и Анания Абрама 144, потом и буквицу, и глаголицу, много что изучал, но на душу не ложится. Сейчас я скажу, как вот она попала, вот, вот эта азбука. В 2009 году мы поехали в Крым, тогда он еще украинский был, и там собирали староверы. Вот, Куровский как раз собирал. И мы были книгами, торговали, мы с супругой были. И к нам подошла чета, мужчина и женщина, я их первый раз в жизни видел. Я их вообще никогда не видел. И после этого тоже не видел. Они подошли и говорят, мы вам рекомендуем купить эту книжку. «Путями великого россиянина Александра Семеновича Иванченко». Вот как раз ее, эту книгу написал Гусев. Мы с ним сейчас в Питере встречались. Он рассказал, как он сделал это. Вот. И мне говорят, рекомендуем купите. Ну, встречи, разговоры, я ее купил, полистал, ну, я в знаке тоже, невеликие деньги. А в поезде поехал, стал читать, и мне на душу легло. И то есть я ее прочитал, думаю, что же я ее одну-то купил, а не три. Но потом я еще несколько книг приобрел. И я стал заниматься, и мне на душу легло. И у меня стали образы открываться. Почему вот азбука именно вот эта этрусская? Вот говорят, этрусская не читается, все читается. Потому что когда, ну, на земле Все, что сегодня я рассказываю, воспринимайте как сказку. Это не истина в последней инстанции. Понравится – примите, нет – в сторону. Когда люди в дуализме, половину они забывают сразу, вторую половину забудут, когда уйдут. А когда как сказка, пройдет месяц, два, три, и потихонечку все это будет проявляться. И вот те, кто есть такой музей Ватикана, и русских, и болгар туда не пускают. Именно в этрусский отдел. Потому что они заходят, они читают. Они начинают читать. И сразу рушится парадигма, да? Да. Потому что считается, этрусская не читается. А мы знаем, что на основе этрусской цивилизации греческая, на основе греческой римской и на основе римского права живет сейчас Европа и мир. Я бы здесь даже уточнил, что и греческая, и римская на основе этрусской. Почему? Потому что по самим же писаниям Цезарей, Клавдий в свое время 12 томов написал по этрускам, Рим построили именно этруски. То бишь, они на этом полуострове хорошо себя проявили, и были целые строения, и Труссия целая была. Поэтому и Рим, и Греция – это все наши корни, это все наши родичи. Да, так оно и есть. И был вот в основе, когда был язык русский, в основе все, вот когда была цивилизация. Вся Русь. Вся Русь была, все говорили русский язык. Затем я это осмыслил очень много лет. Как получилось с русский язык на славянский язык? Вот как раз для этого буквица. Почему по буквице все языки? По буквице читаются все языки. Угу. То есть, когда ввели буквицу, затем ввели разные языки славянские. Но народ лбами не получилось столкнуть, что против народа воевали. Затем ввели религии. Ну, это мы знаем. Ну, еще и латиницу ввели. Да, многие славянские царства-государства были переведены на латиницу, и там сейчас полный кавардак. Да? Это как раз вот это как раз Германия, Скандинавия. Я вот как раз в Германии же был, с 2005 года ездил. Да, и им отдали именно этот футарх, вот эти 24 руны изначально, а потом их после этого. Вот нам сначала дали буквицу, а им футарх. Угу. А только потом перевели на латиницу, так же, как нас на кириллицу потом перевели. Ну, да, да, да. И вот я по Германии езжу, вот я на остров Рюген, Капаркона, мы там академию проводим народного оздоровления. И вот там очень много города, названия, особенно вот где ГДР, с родом. Род, род. Вот Эльба, раньше это Лаба была, Полабская Русия, поэтому Поруссия, Пруссия, Поморская Русия. И вот я ездил, я же и в Дании был, и в Германии, в Австрии, в Швейцарии, в Италии. Что интересно, везде, вот во всех этих странах, ну как-то я так получается, я именно работаю с коренными народами, взаимодействую, ну, коренные народы. У меня переводчик только русский, только в городах я русскоязычных вижу, кто с России выходцы. А в основном маленькая Европа, в маленьких городах и деревнях, они коренные. И вот я вам скажу, такие же дольмены, курганы по всей Европе. Везде курганы и дольмены. И причем вот конкретно в Германии, на Рюгене, там подходишь, вывеска висит. Жили славянские племена, там 2-3-4 тысячи лет назад, прям... Дома вот по Рюгену ездишь, и Рюген – это остров Буян. Угу. Это вот сказка о царе Салтане. Там тысячи лебедей плавают. И зимой, и летом. Там тоже так красиво. И что интересно, энергетика Рюгена и Алтая, она схожая. И там даже растет то же самое. На Рюгене облепиха в диком виде, на Алтае. Душится зверобой травы у нас на Алтае. Красно-черная смородина. И у нас на Алтае. Там малина в диком виде. Единственное, что у нас на Алтае пока нету, это вишни, деревья. Я был удивлен, на Рюгене в диком виде вишни, вот такие деревья, вот такой толщины. Ну, видимо, это еще сохранилось с тех времен, когда там этим занимались серьезно и высаживали целые сады. Да. Как сейчас брошенные деревни, которых уже не существует на картах, а сады прямо вот остались, как по домам. Как вы стояли дома, так они и остались. Да. Вот, скорее всего, та же самая история. Да. И что интересно, я заметил, вот это вишни, и там везде были городища, города. Вот. Там именно... И везде, что интересно, я заметил, во многих таких местах был, везде пара орлов летает, тотемы, орел. Ведь вот символ Рюгена был орел. Почему Германия себе и взяли вот этого орла? Это был символ Рюгена. Капаркон, это, ну, мы знаем, что Рюриковичи, даже по официальной истории, вещи Олег, они все были с Рюгена, с Аркона, ну, скажем так, ну, с Поморской Руси. Оно и называлось Варяжское море. Почему был путь из Варяг в греки? Мы как раз по этим путям и там действуем. Как раз вот из Рюгена, Германия, Остерайх, Австрия, Остерайх называется, Зюдтироль, это север Италии, через Италию и сюда на Русское море. Черемное море называлось Русским морем. Ну, да. И как раз вот там такая впадина. И вот эти народы, что мне нравится, вот коренные народы, Они по 200-300 лет. Вот у нас на генном уровне мы память сохранили, а они сохранили в бытовых предметах. То есть у них у каждого второго европейца, кто живет на земле, у них родовое древо на стенах. Прям читаешь родовое древо. И у них вот дом, этот прапрадедушка дом построил, этот там. И они их не рушат. Допустим, там склад, там они свадьбы проводят или какие-то встречи творческие. А здесь они живут. Вот я был даже в Италии в таком доме. Одному дому 300 лет, другому 150, и они построили. И вот они рассказывают, и что там климат тоже был пожестче. И они очень хорошо это все воспринимают. То есть наши знания им ложатся на душу. Вот я в основном по Европе езжу. Кто ко мне приходит в основном? Народные целители, знахари, медиумы, экстрасенсы, психиатры, психологи, врачи, учителя. Наши знания, они сейчас задействованы. И что самое интересное, чтобы вот понять, вот сейчас, для чего мы вот сейчас стараемся эти руны выкладывать, эту азбуку рассказывать. Потому что вот ко всем к нашим ведическим знаниям, к мощным, можно подключиться только через азбуку. И если многие народы хотят опять к этой силе свои роды возродить, им придется учить русский язык. Ну да, да. Русский язык. По-другому не получится. Нравится кому-то, не нравится, как есть поговорка, спи, наша красавица. Ну да. Поэтому именно ключ, именно знание, вот сегодня мы об этом расскажем, именно в нашей азбуке. Да, вот на Балканах, когда встречаюсь с людьми, с различными нашими славянскими корнями, которые... Я всегда то же самое говорю. Чтобы возродить свою культуру, вам необходимо латиницу убрать, и вернуться для начала хотя бы к той азбуке, которая есть, а в Исконе вернуться к тому единому языку, который был у нас у всех. Но это переходной путь. Очень трудно сразу перескопить одну ступеньку там, и перепрыгнуть на вторую, третью. Поэтому для начала убрать латиницу, безобразные вот эти вот знаки, которые придумали. Перейти хотя бы на то, что сейчас есть. Тем более у них есть свои знаки, символы, которые очень пересекаются с буквицей. И потом уже единый наш родной язык. Очень много сохранилось же того, что в языке, в русском, уже считается анахронизмом. А у них это нормальная разговорная речь. Например, пестование. Мы знаем, что такое пестование, но не употребляем. А у них пестование, это как, ну вот руками-то ухаживают за чем-то. Полно, поле. Это, например, господарь, господ, то есть свыше, арь, землей. Тот, кто имеет землю, владеет землей. То есть полное господарство, это те, кто в поле работают, пестуют. И плоды, например, это плоды, понятно, да? Вот чуть-чуть измененные, вроде казалось, по-русски, но это наш анахронизм. Мы, это, если нам говорят, мы, кто изучал русский язык, те прекрасно понимают, о чем идет речь. И вот если это все написать азбукой нашей, родной, читается очень просто и понятно. И сразу объясняются и образы. Когда задаешь вопрос, а что это слово означает? Ну вот, не знаю. А теперь говорю, давайте буквицы напишем. Пишем. О, здорово, как все ложится. Говорю, вот переходим на буквицу. Всеми Балканами дружно раз. И вся Балканская Русь, вся Карпатская Русь сразу возвращается в свое лоно исконное, в свои культуры знаний. И через это воссоединение. А когда воссоединятся все славянские народы, тогда и будет мир на земле. Кстати, об этом же говорят те, кто, например, представляет турецкую кровь. Те, кто представляет арабскую кровь, вот когда с ними разговариваешь, они сначала так кичатся свои там, значит, я говорю, ну, ребят, ну, давайте посмотрим, вот что на самом деле происходило. Приходит, например, вот ты в Афгане служил, да, я там был рядышком тоже в свое время. Что происходило, когда наши войска входили? Воевать-то не хотели. Входили инженерные части, входили строители, что делали? Дороги прокладывали, трубопроводы прокладывали, газ проводили, школы строили, больницы, коммуникации делали. Когда вышли, американцы вошли, что первым делом американцы сделали? Они все это порушили. И теперь сами афганцы говорят, эх, мы с русскими-то воевали, шурави. А теперь-то, как показывают, друзей-то не осталось, лучше бы дружили с ними. И когда наши приезжают, те, кто ветераны, они встречают их как уже гостей, а не как уже врагов. Говорят, вот мы американцев приняли, а они, зараза, нам вот что устроили. То же самое в Ираке, то же самое в других странах. Как только Россия выходит, туда входят вот эти вот нехорошие ребята, сразу начинается разруха, сразу начинается наркота и прочая-прочая дрянь. Вот об этом говорят уже сами и наши ближние друзья, которые от нас, может быть, далеко, может быть, не очень далеко, но как-то с культурами пересекались. Так что славянские народы, на мой взгляд, обречены жить в дружбе, счастье и радости и стать настоящими хозяями той земли, которую нам предки завещали. Единой Русью надо жить. А это вот как раз буквица. Ну, давайте теперь перейдем уже. Да. Еще раз говорю, воспринимайте все как сказку. Понравится, примите, нет, в сторону. Здесь в чем сила вот этой русской нашей азбуки? Ну, можно сказать, ее азбука вещих русов. Вот для того, чтобы людям вернуть вещие знания. А что такое вещи? Ведущие триединство, щада, милость, союза с родопорожденными. Угу. Ведь славяне это не просто славящий Яныинь. Это доля истины. Что такое лава? Извержение семени вулкана. Когда идет при зачатии ребенка извержение семени мужчин и женщин, рождаются славяне. Славы Яныинь. Мужское и женское начало. И этими детьми невозможно манипулировать. У них все планы бытия. То есть связь с родом, с предками у них присутствует. Проявление божественное. Да. И то есть этого ребенка, даже если из семьи вытащить, детдом отдать, другую страну, ему род помогает. И, как правило, таких всегда из них полководцев назначают. Вот Александр Македонским таким был, Наполеон был, и многие были такими. Просто сейчас это все скрывают. И почему сейчас некоторым невыгодно, чтобы мы вернули свою родную культуру, обычаи, традиции? Вот если бы у нас народ в России просто вел бы трезвый образ жизни, хотя бы просто на год бы завязались питьем ускорю. Для начала. Через год мы жили бы уже в другой стране. Через год. Даже делать ничего не надо, потому что мозг бы включился. А сейчас, если вот взять от людей, просто от простых вот смертных, забрать сигарету, водку, бунт поднимут. Скажут, у нас одна радость осталась, а пиво, сигареты, и то нам это не дают. Кстати, хорошо говорил об этом Сенека. Был такой философ. Вот он говорил так. Чернь религию считает истиной, мудрецы ложью, а правитель выгодным изобретением. Видите, как красиво сказано. Вот. А Бонапарт Наполеон так говорил. Религию придумали богатые для бедных, чтобы бедные не убивали богатых. И что еще дает вот наша азбука? Настоящее, прошлое, а главное будущее. Ведь на чем основная масса у нас людей влетает? Они живут в прошлом и будущем. В прошлом мы были велики. Великий Советский Союз, Великая Россия, Великая Ведическая Русь. А в будущем мы в рай попадем. Перун прилетит, нас спасет. Машах придет, Иисус Христос и так. Никто никого спасать не будет. Спасение утопающих для рук самих утопающих. И в чем сила? Если у людей сейчас ничего нету, нет настоящего, у них нет и будущего. Только человек, имея настоящего, есть будущее. Почему еще нужно именно она образная, ну-ка образность? Если сейчас мы возьмем современную даже азбуку. А – арбуз, Б – барабан, В – ведро, Г – гусь. Образы дети мучат. И живут люди с гусями в голове. И с ведрами. Это не хорошо, это не плохо, это просто факт. Вот. Поэтому азбука, она безобразная и безобразная. А как, чтобы это все ввести? Вот как раз наше. Сейчас я просто зачитаю, как скажу. А потом мы частично разберем, поясним, чтобы народ понял. То есть первое вместилище разума. Есть альфа, есть омега. Вот я написал. Альфа и омега. Есть начало и конец. Альфа – это мужское начало, омега – это женское. Остальное все между ними. Следующее – аз, я духовное. Затем просто звук. Вот мы как раз про богов. Это когда люди богов эгрегорами считают. Когда мысли, слова и действия расходятся, но в голову мы не влезем, но слова и дела у людей расходятся. А вот следующая руна – бысь, бытие в совести. Вот если люди живут по совести, тогда у него и мысли красивые, поступки и слова. Следующая руна – веды, знания. Познание. А это просто звук. То есть, когда люди используют, говорят веда, образ жизни соответствует, тогда ими телами разные сущности завладевают. Энергоинформационные поля. Потому что тело самоценно. А здесь знания, веды, знания. Следующее, г, глаз, что, речь. Глаз Божий, не глаголь, глаголь приказной, а глаз. Следующее идет руна, д, добро подвижное. Следующее идет «Д» – «Дом благополучие». Затем идет «Е» – «Есмь» – «Триединство». Что такое триединство? Духа, души и тела. Дух – он мой мужского рода, душа – она моя женского рода, тело – оно мое среднего рода. Дух от отца, душа от мамы, тело вместе. Теперь давайте посчитаем. У мамы дух, душа – 3, батя дух, душа – 6, родили ребенка, дух, душа, тело – 9. Никак 7 не получается. Вот вышли нашу девятеричную систему. Понедельник, вторник, третейник, четверик, пятница, шестица, седмица, осьмица, неделя. Сказка «Конек-горбунок». И на первую седмицу он поехал в град-столицу. Сказка «Каменная чаша». И седмица прошла, осьмица, неделя наступила. Доказательство легко. Только русские тризну помники справляют 9 дней 40. Никто ведь 7 и 30 не справляет. Видите, у народа в памяти это осталось. Это как раз это и есть триединство. Это Энит, Уранит. Что такое Уранит? Это вот это именно духовная сила. Для чего проводят славянские праздники, обряды, хороводы? Это и есть связь родовая предков, у кого нету плоти. Здесь есть метапредки, живут во плоти, а это такие же, но в других измерениях, на других уровнях. Поэтому называется Энит, Уранит. Что такое Уранит? Движение родового вместилища разума. Наш союз с теми. То есть это и есть объединение. А что нас объединяет? Род и природа. Следующее идет жизнь, триединство жизни, стрелка вниз. Меч Александр Невский, охранение. Кто к нам с мечом причет, от меча и погибнет. Это жизнь. Затем идет и союз земной. Затем и союз вселенский. И союз рода пораженных. Почему на Руси говорили, ой, ты гой, си добрый молодец. Гой называли мужской орган, а йога женский. Глаз вмести, глаз, речь, постоянство, союз рода пораженных. На земле все рода порожденные. Мы все родом, есть мама, есть батя, есть семья, есть древо. А йоги женские, даже если мы возьмем все религиозные символы, мужское, женское, христианский крест, мужское, женское, инь-янь, мужское, женское, мусульмане, полумесяц, мужское, точка, женская, где коммунисты прошли звездочка, звезда иудейская, правильно называется Ия Хава, Ия мужской орган, Хава женский. Видите, везде принцип мужского, женского начала. И никакого к Иегове отношения не имеет. Это Ия Хава, мужское, женское начало. Ну что там отсутствует? Дух. Поэтому это все идет где? Это идет союз рода пораженных. Мы все родом порожденные. Теперь я расскажу сразу про фашистов, экстремистов, нацистов. Просто чтобы вы понимали. Я буду природные принципы говорить. Представьте лес. Зайка, белочка и кроль. Ну, допустим, бурундучок. Бурундучок кричит, я круче. Зайка, я круче. Белочка, я круче. Кто из них для леса круче? Белочка, бурундучок или зайка? Смешно, да? Прилетает филин, сова, волк. Лиса и наводит порядок. Поэтому в природе не может быть моно. В природе разнообразие. И как раз мы к альфе, к омеге, к этому подойдем. Единство во множестве, множество в единстве. Это все союз рода пораженных. Затем корень мужское, женское начало. Две равноликих, но равноудаленных друг от друга сил. У нас есть мужчины и женщины. Не как, а в буквице. А корень мужского, женского начала. Ведь образ совсем другой. Кстати, хурма в Германии, в Италии называется кака. Цвет оранжевый. Когда ребенок что-то хочет, говорит, не трогай это как, а видите, как образы. А здесь корень мужского женского начала. Дальше идет руна любовь. Первый шаг в любви может сделать как мужчина, так и женщина. А в буквицу идут просто люди. А здесь любовь, образ другой. Следующее идет мы, взаимность. Почему мы, Николай II? Почему, говорит, Олег Геннадьевич представился? Мы, Олег Геннадьевич. Потому что гармония духа, души и тела. Чтобы ничего не преобладало. Должно быть духовное, душевное, материальное вместе. Как только преобладает, когда люди в дуализме, добро, зло, хорошо, плохо, белое, черное, третья составляющая выпадает. То есть будет преобладать либо духовно, либо душевно, либо материально. Следующее. Матерь-матка, энергетический центр. То есть наша Мидгард, Земля – это вторая чакра Вселенной. Здесь зарождение жизни. Управление здесь идет. И миром управляют жрецы, вещи русы. Веды кто-то не нравится, то есть жрецы. Они людям, как они, пропишем мы немножко... Потом я в конце, сейчас у нас тема другая, расскажу, как они питание поменяли, воздух, культуру, как люди жить стали меньше 100 лет и так далее. Мы тоже эту тему сегодня коснемся. Это все матерь, поэтому у пчел матка, у женщин матка. Поэтому говорят, от тысинки не будет апельсинки. Смотрите, вот береза, кедр, вот из березы через миллион лет будет кедр. Бегемот родит крокодила. Из василька будет ромашка. Видите, как все. Вот она, родовая, природный принцип божественный. Семя не мешается в природе. Но семя нужно посадить в землю, как сперматозоид и яйцеклетка. Поэтому в семя, в омегу, в землю, в Мидгард землю. Что садим? Земле все равно, что рожать. Посадим березку, березку, огурчик, огурчик, яблочко, яблочко. Вот оно. Единство во множестве, множество в единстве. Это и есть матерь-матка, энергетический центр. И вот устройство Вселенной, мы потом об этом расскажем. Представляете, у нас в родах детей там учили в 5 лет. В 5 лет. Вот Иванченко Александр Семенович, когда ему исполнилось 5 лет, пришел старец Заран и передал ему эти знания. Когда он рождался, бабка-повитуха, как Арина Родионовна у Александра Сергеевича Пушкина. Кстати, я был в Питере, вот мы сейчас были, и меня пригласили как раз 6 февраля, был день Арины Родионовны. День Ксении Питер, а ее почитают. А мне интересно, почему ее так почитают. Я когда был где она там покоится, увидел, как народ, как с уважением относится, с любовью. Глаза, как молодежь к этой лоб прикладывают. Я был удивлен. Думаю, как, из-за чего? Мне непонятно было. А я же всегда осмысливаю. И потом, когда выходил, я увидел табличка. На этом кладбище похоронена Арина Родионовна. Как хочет. Некоторым я уже это возмутил. Мне уже там некоторые пишут. Но я уже сейчас на 100% уверен, что Арина Родионовна, няня Пушкина и Ксения Петербургская одна и та же личность. Даже у меня сомнений. Доказывать не буду. Для этого есть ученые. Теперь пусть они доказывают, так это или не так. Мне на душу легло. Я в энергоинформационное поле вхожу. По каналам пришло. И мне сразу стало все понятно. Почему Ленинград фашисты не захватили? Почему ее так почитают, уважают? Потому что после того, как погиб Пушкин, она как раз поменяла имя и пришла туда. И мы бы о ней не узнали, если бы не Александр Сергеевич Пушкин. Как мы узнали об няне его? Кто ему воспитывал, кто ему знания передавал? Няня? И если бы он в стихах об этом не написал, мы бы не знали бы. Поэтому это не получилось зачистить. Я сейчас раскопал, у меня на душе хорошо. Это я вам все говорю. Если мы, кстати, посмотрим, на круг Рерихи есть. Был такой Константин Николай Рерих и Ленин. Вот там три круга. Я об этом тоже расскажу. И когда исполнилось Иванченко 5 лет, пришел старец Заран и передал ему эти знания. Затем он был путешественник, писатель и в советское еще время он защитил докторскую диссертацию. Он доктор исторических наук. То есть это этрусские руны. Он докторская. Официально. Когда я в университете учился, про Иванченко говорили, а чем он занимался, тишина. Но ведь никак говорятся. Иголку не спрячешь в стогу сена. Знание, если это истина, она всегда выходит. Вот мне нравится, как говорили греческие философы. Вот нужно любое знание, любую, довести до абсурда. И вы, если в этом останется зерно, то что-то в этом есть. Это как раз я вам говорю о матерь-матке аналитический центр. Затем просто звук Н. Затем наши. Затем руна О. Постоянство. Затем путь. Пути встречные. Путь последний. Затем род. Наша любимая руна. Треугольничек – это род. Вот звезда Югова. Это два треугольника. Род. Символ рода. Мужское, женское начало. Род. Затем совесть. СС – чистота души и тела. Кстати, Россия с санскрита переводится «поле для игры богов». Боги играют. Затем «тя твой твоя». То есть, если жизнь – стрелка вниз, а на бранном поле бранные слова применяли. Вот это тот мир, связь с предками. Почему наши предки, когда идут в атаку, кричат «ура»? «У» – это движение, «ра» – родовое вместилище разума. «Ура», чтобы связь с родом восстановить. Затем «тех» – множественное число, «ую» – движение. Хор духов мужского женского начала. Шана – уважение. Шана – душа. Шана – почему есть даже ша? Все, раз, тихо. То есть это уважительное отношение. Щада – милость. Цепь – взаимосвязь настоящая с будущим. Только те люди, у кого есть настоящее, у них есть будущее. Затем чети – согласие. Время – че. Че есть честь семьи. Согласие – триединство. Отсюда честь – понятие. И у военных время – че. Духа, души и тела. Затем руна «ы» – утверждение. «Ять» – «я телесно», «ярило солнце», «мягкий знак», «твердый омега». Вот. И причем руны, они соединяются, две руны соединяются вместе и создают третью. Ну, во второй части мы на этом поговорим. Да, ну что, первую часть-то закончим. Благодарю за раскрытие. Пока поверхностное, но глубокое. Этой темы. А в следующей части мы продолжим разбирать вот это самый наш древний алфавит. Хотя алфавит неправильно, буквицу все-таки, скорее руницу, да? Ну, вообще она азбука. Ну, азбука, короче, можно азбука, пускай, можно руны. Пускай будет азбука. Азбука. И разберемся уже с нашими какими-то более древними представлениями, о которых Олег Геннадьевич рассказывает в своих семинарах и встречах. Всем добра, увидимся и услышимся.